Глава вторая. Этим детям много ль надо? Им бы танцы до упаду. Никто в общаге даже не вспомнил ни обо мне, ни о Комарове. Девчонки уже забились на пятый этаж, подальше от вахты на первом, а я ничком упала на жесткую кровать, хватаясь за голову от собственной тупости. Ведь могла вылить эту фигню из бутылки, даже разбить бутылку могла. Чего же не сделала? Зачем оставила это месиво в руках ректора? И как рык из ада, с первого этажа донёсся громогласный окрик Максима Денисовича. «Где она?» Я подскочила, не зная, за что хвататься. «Мне не надо уточнять, кто такая она?» «Рюкзак? Нет, куда мне рюкзак? Кофту взять и бежать? Куда? В окно?» По шуму, поднимающемуся с первого этажа на третий, по внезапно затихнувшей музыке на пятом, я знала, что ректор идет за мной, горит желанием расправиться, и даже слушать мои жалкие оправдания не станет. Правильно, сама виновата, нефиг было. «Не надо полицию, сам разберусь». Очередной рык, и я в панике, хватаю, что попало со стола, бегу в коридор и понимаю, что некуда бежать, мечусь. И в последний миг решаюсь запереться в туалете, в женском. Уже закрыв хлипкую створку общего туалета, залезла на унитаз и поняла, что в нашей общаге все туалеты женские. Оглядела руки и застонала. Обувь-то я не взяла. А Максим Денисович обычно очень умный. Догадается, что я где-то внутри. Зато батон прихватила. Вот дура. Это ее комната. Где она? Что значит не знаете, с кем живете? Где они? Ведите. Я покрылась липким потом, понимая, что чертовым зельем навлекла на всех высшую кару. Если девки узнают, из-за кого... Ну как же не узнают, он мою фамилию орёт на всю общагу. Не дадут мне тут доучиться. Надо пережить эту ночь и попробовать договориться о переводе. Может, отпустит? Прислушиваясь к Армагеддону на пятом этаже, я обкусывала оставшиеся ногти и поскуливала от страха и жалости к себе. Что с ним могло случиться за те 10 минут, что мы не виделись? Он не отравился и не умер, иначе не скакал бы, как в жопу ужаленный по этажам общаги. Вот, в жопу. Пронесло? Может, случился мгновенный понос? Но я бы на его месте припустила бы домой штанишки менять, а не носилась бы в поисках обидчика. Все равно я завтра вынуждена буду прийти к нему в кабинет. Не забудет же, вызовет. Где она? Еще нет? Ключи мне от комнаты отдайте, теперь свободны. Свободны, я сказал. Дверь в туалете грохнула, и я подскочила, застыв с вытаращенными глазами верхом на унитазе. Ой, если он еще кабинки сейчас начнет проверять. Твою мать! Раздался глухой удар, и посыпалось разбитое стекло. Сердце в груди перестало биться, резко заполнив оглушающим стуком уши, горло и живот. Ноги стали ватными. Лицо горело, словно я уснула на конфорке. Как же я стремалась пошевелиться. Раздался звук открываемого окна, льющейся воды. Наверное, умывается, чистюля хренов. Потом воду перекрыли 2 шага в мою сторону, и... Теперь меня чуть не пронесло. Но пронесло в правильном смысле. Максим Денисович втолкнулся в соседнюю кабинку и зажурчал. Ога. Ректор писал в соседний унитаз в женском туалете женской общаги в шаге от меня. Очуметь! Ноги от слабости и шока разъехались. Я неловко плюхнулась в унитаз, не удержав короткое «Ой!» Журчание резко прекратилось. Вот и смерть моя. Все произошло в мгновение. Вот я только что торчала задницей в унитазе с болтающимися ножками по бокам, и в следующую секунду рассерженный ректор со злорадной улыбкой вытащил меня за шкирку, выволок из взломанной кабинки и припечатал к кафельной стене туалета, крепко удерживая за плечи. «Попалась?» «А мы что, в прятки играли?» «Я и не пряталась», — тихо просипела я, немного шалея от поведения строгого и праведного Максима Денисовича. «А чем еще можно заниматься на унитазе в обнимку с батоном, Васильева?» «Вдруг бы проголодалась?» «Вот и я проголодался». За все время нашего дурацкого разговора ректор тяжело дышал, словно после стометровки, судорожно стискивал мне плечи, потом проводил по рукам, будто проверяя их на целостность. жадно разглядывал лицо, губы своими темными, бездонными глазами и безумно пугал. Неужели все же отравился? «Максим Денисович, с вами все в порядке? Если вы из-за батона, так забирайте». Я протянула ему хлеб. Он машинально взял и уставился на него. В долю секунды он словно стал самым обычным Максимом Денисовичем, с суровым взглядом, с ироничным изгибом губ, сдержанный и грозный, но только на секунду. В следующую батон полетел на подоконник, я почувствовала колено ректора, уверенно разводящее мои ноги, и вот тут меня поглотила паника. «Максим Денисович, вы что делаете?» «Утоляю свой голод». С придыханием рыкнул ректор мне в ухо, и я успела ойкнуть, когда его губы жестко прижались к моим. То с момента губ касаний он навеки раб ей станет и исполнит все желания, и любить не перестанет. «Господи, как хорошо!» — прошипел он, на мгновение отлипнув от губ, а я словно впала в ступор. Целоваться с ректором в туалете — не предел мечтаний. Даже больше скажу, как я в глаза ему завтра смотреть буду. Но все это плескалось в голове ровно до момента, пока Максим Денисович не накинулся на меня с поцелуями, со страстью оголодавшего зверя. Так непривычно чувствовать во рту чужой язык, оглаживающий зубы десны, заигрывающий с моим языком. Не успела я привыкнуть к ощущениям, как ректор сменил тактику, дав мне вздохнуть и тут же снова запечатывая рот, только теперь втягивая мой язык в себя и посасывая. Тут я охнула, вцепилась в его плечи, чтобы не упасть, и вздрагивала от странной вибрации, прошивавшей меня от этого жутко порочного поцелуя. Грудь напряглась, потяжелела, я привалилась к ректору. Бесстыдно продляя это умопомрачительное ощущение щекотки внизу живота, а Максим Денисович и не думал отпускать, сильнее насаживая на коленку и снова тараня мой рот своим языком. Расползавшаяся по телу вибрация не думала успокаиваться, набирая силу. Я стонала ректору в рот, мимолетно включаясь в происходящее. Вот и Максим Денисович сунул мне под кофточку руку, сжал грудь. Я пискнула, но он даже не заметил. Стиснул сосок и нетерпеливо сдвинул чашечку лифчика, нагло лапая под кофточкой голую грудь. В этот момент нас обоих дернуло, меня от шока осознания, его, видимо, от собственной смелости и кайфа. Ректор сам прервал поцелуй, закрыл глаза, откинул голову и гортанно простонал. Это первый звук за время поцелуя, который стряхнул с меня эротическое наваждение. «Максим Денисович, вам нельзя! Нам нельзя! Что вы делаете? Пустите!» «Моя девочка...» Он с такой дикой тоской гладит мои скулы, проводит пальцем по слишком чувствительным опухшим от поцелуев губам, и я почти стекаю по стене, ощущая, как другая ладонь соскальзывает с груди и убирается из-под кофты. Облегченный вздох уже на подходе, что, кажется, ректор пришел в себя. Даже коленку убрал, сейчас и меня отпустят. Но тут я подпрыгнула, попыталась. Его пронырливые пальцы каким-то неуловимым движением скользнули между ног сразу под трусики. «Да, да», — простонал Максим Денисович, не открывая глаз и не видя мой панический ужас. Но даже это состояние изменило его первое прикосновение к моему самому закрытому месту. Я и не думала, что там так чувствительно. Но его рукой это было по-другому, пронзительно остро. Вскрикнула, сжала бедра, мешая ректору фривольно двигаться под трусиками, и тут же расставила ноги шире, понимая, что никогда не смогу отказаться от добавки. А подлый Максим Денисович теперь с улыбкой смотрел на меня из-под опущенных век и творил своими пальцами что-то возмутительно непристойное, отчего с губ слетали только всхлипы, а глаза сами собой закатывались. Я больше не могла и не хотела смотреть на моего мучителя. Весь мир свелся к одной точке на моем теле, и к развратным ласкам, скользким движениям, ритмичным надавливаниям. В этом мире сейчас остались только звуки наших прерывистых дыханий, его протяжных вздохов и моих всхлипов. Мир отторгал все запахи, кроме сексуального аромата парфюма ректора и разлившегося между нами запаха секса. Никогда не думала, что секс пахнет так возбуждающе. Тяжелый проникновенный аромат неудовлетворенного желания — дикого притяжения и вечного голода друг до друга. Я сама потянулась к его губам. Он без слов понял, как я хочу сейчас всего по максимуму. Я сама проникла в его рот языком, мечтая снова поймать особенную вибрацию от его посасывания. Он с жадностью втянул мой язык и нажал пальцами на точку. И меня накрыло. Тело одновременно скручивало и разрывало от накатывающегося волнами удовольствия. Я плакала и рычала, отталкивала и притягивала к себе мужчину, звала и ругалась. Но все это было второстепенно. На первом плане все затмевало дикое счастье, резкое, острое, пульсирующее. Эгоистичное в своем желании жить вечно. Я, как безумная, хваталась за ускользающие крупинки разбегающегося и гаснущего наслаждения. Ныла, просила, насаживалась на пальцы в попытке догнать и еще раз взлететь вверх. Очнулась в объятиях Максима Денисыча, уставшая, выдохшаяся и нереально легкая, с примесью стыда. Но это для меня все кончилось, а вот ректор еще держался за мое тело, как утопающий за соломинку. Он прижал мою голову к груди, бедрами пришпилил к стенке и укачивал, что-то тихо нашептывая в макушку. Слов я разобрать не сумела, зато явственно почувствовала очень большой и твердый член, упирающийся вниз живота. «Дотронься до меня». В его голосе столько боли и нетерпения, но я не понимаю, что делать. Тогда он перехватывает мое запястье и тянет вверх к своей ширинке. А я еще никогда в жизни не дотрагивалась до настоящего члена. Да не настоящего вообще-то тоже. Понимаю, как абсурдно начинать такой опыт с ректором, когда только-только перешла на второй курс его универа. Но от любопытства удержаться нереально. «Ого!» — выдыхаю я, дотрагиваясь до большой горячей головки и сжимая ее в пальцах, чувствуя мягкую твердость. «Твою мать!» — скрипит зубами Максим Денисыч, пугая меня. Я отдергиваю руку, но он снова нетерпеливо возвращает ее на член и уже сам помогает обхватить ладонью ствол и сжать. Ну ничего себе. От нетерпения я провожу рукой и вижу, как меняется в лице ректор. Больно? Приятно? Чего происходит? Его лицо сводит судорогой. На губах ни следа улыбки, а движения резкие и требовательные. «Ты готова?» На выдохе вырываются у него слова. «Я? К чему?» Но он не отвечает. Он как будто задыхается, снова заводит пальцы под трусики. И я понимаю, что мне даже хочется повторить то, что я испытывала совсем недавно. Да, блин, я еще раз хочу кончить, пусть даже с ректором. Господи, какой стыд. Но это потом, завтра. А сейчас от всей этой дурной ситуации, пьянящих чувств, новых открытий и ощущений, пусть Максим Денисыч еще раз сделает мне так. Но он делает по-другому. Я чувствую его пальцы внутри, давящее чувство расширения и резкую пронзительную боль. «Оу, такая узкая». Глаза от боли вылезают из орбиты, я ору, отталкивая его от себя и со всей силы впечатывая ладонью по лицу. В его взгляде секундное замешательство, трезвый осмысленный взгляд на меня и мой взъерошенный вид на себя, расстегнутую ширинку и выглядывающий налившийся конец на пальцы, испачканные моей первой кровью. Я только что потеряла девственность? Вот так? В туалете? С ректором? Ну как такое могло вообще произойти? Со мной? Васильева, ты девственница? Полусмех, полурыдание самопроизвольно вырвались из горла. Я зажала рот рукой, но оно не помогло. Теперь в голос ржала и рыдала, оседая на пол по стене. «Хотя теперь уже точно нет», — с удовлетворением произнес надо мной Максим Денисыч и с оттяжкой облизал окровавленные пальцы.